Глава 6. «При всем уважении, ваше благородие, но я уже сказал, что вам сюда хода нет». Я смотрел на усталого капрала, который сидел в дежурке, и меня снедало одновременно два чувства. Сочувствие к этому пожилому человеку, что ему приходится тратить свою жизнь на такое тупое времяпрепровождение, как охрана изолятора временного содержания имперской канцелярии, и раздражение на то, что этот дурак меня туда не пропускает. «Позвоните своему начальнику», — сказал я, все еще сдерживаясь. «И скажите, что мне нужно увидеться с графом Косицким. Это барон Галактионов». «Да хоть сама императрица», — раздраженно буркнул капрал. «Не положено, значит, не положено. Тем более звонить начальнику. У него и так дело не в поворот, кроме того, как встречаться со всякими...» Он поднял на меня раздраженный взгляд, но, увидев мои глаза, решил не усугублять. «Посетителями. Вон!» — ткнул он пальцем. «Часы посещения с 10 до 14 за личной подписью канцелярии. А вы мне так и не показали ваше разрешение». «Как же я его покажу, если его у меня нет?» — усмехнулся я. «Но мне все равно надо пройти». «Ваше благородие», — посерьезнел капрал, — «не усугубляйте». И он демонстративно положил руку на красную кнопку. «Это кнопка тревоги. А ну, вам надо устраивать скандал. Хотя...» — он усмехнулся. «Ваше желание может исполниться, и вы окажетесь внутри. Вот только не в качестве посетителя, а в качестве заключенного. Не знаю, откуда вы, барон, но это объект имперской канцелярии». Он многозначительно поднял палец вверх, как будто это что-то для меня означало. Было большое желание сломать ему этот самый палец, но, во-первых, между нами было пуленепробиваемое стекло, а во-вторых, я серьезно задумался, глядя на кнопку. Может, оно так быстрее будет? Потом вздохнул и вспомнил, что я теперь не безземельный и безвестный барон Галактионов, а уважаемый Ариста, который имеет недвижимость даже в столице. И лишний раз драконить власть имущих мне совсем не хотелось. «Ладно, уговорил», — сказал я. «Придется мне позвонить императрице». «Ха!» — как-то неуверенно хмыкнул капрал. «Так уж возьмешь и позволишь». «Ну да, вот он, контакт». Я приложил свой телефон к стеклу. Капрал подслеповато прищурился и тут же зажал. «Лиза Импи! Это ты какой-то шлюхе своей звонить собрался?» Я про себя выругался. Как завел императрицу под этим именем, так и оставил. Но должен же ее как-то идентифицировать. Но, с другой стороны, если бы здесь было даже написано «императрица», вряд ли бы это повлияло на капрала. Я снова взглянул на красную кнопку. Эх, где наша не пропадала? И начал напитывать руку силой, чтобы проломить нахрен это стекло и дать тумака капралу. Не насмерть, конечно. Но пусть вызывает группу поддержки, или как у них это там называется. Сзади хлопнула дверь. «Что здесь происходит?» Я повернулся и увидел немолодого человека в полицейском мундире. Вот только нашивка была не полицейского департамента, а как раз имперской канцелярии. Я мельком бросил взгляд на погоны. «Майор». «Господин майор, мое почтение», — улыбнулся я. «Я барон Галактионов, и мне нужно срочно увидеть графа Косицкого. А вот этот недружелюбный товарищ мне мешает». Я посмотрел мельком на недружелюбного товарища и увидел, что тот вскочил по стойке смирно. «Здравия желаю, ваше благородие!» «О, а вы, значит, здесь главный?» Я увидел, что после того, как я назвал фамилию, майор на меня стал как-то странно смотреть. «Да, барон, что-то вроде этого. Я, как бы это сказать, руководитель этого заведения». «О, супер!» — я дружелюбно протянул руку. «Александр Галактионов, мне нужно увидеться с Косицким». Майор снова замялся, но руку мне пожал. Глаза его заметались и зацепились за часы. 15 минут до конца завтрака. Будьте так любезны уважать регламент. Я сейчас пойду в свой рабочий кабинет, и мы вам все устроим. Договорились? Вот, водички пока попейте». «Договорились», — хмыкнул я. «Водички так водички». Майор слишком торопливо проскользнул за турникет и быстрым шагом направился куда-то наверх. Ну, я налил водички, сел в кресло и пустил за ним шнырьку. Когда майор исчез из вида, он, как молодой, игнорируя лифт, стремительно поскакал по ступенькам вверх. Куда это он так торопится? Сходу вломился в кабинет, проигнорировав секретаршу, и тут же плюхнулся за телефон. «Ваше сиятельство?» «Да, это я. У меня внизу Галактионов сидит». «Да, да, тот самый». «Нет, документы не проверял, но сомневаюсь, что кто-то в здравом уме будет еще использовать эту фамилию. Он пришел увидеть Косицкого». «Ну да, сегодня ночью, по вашему распоряжению». «Что мне делать?» Внезапно майор рассмеялся. При всем уважении, вы сами-то верите, что я его прогнать смогу? Пацан, походу, больной на голову и настроен очень решительно. Хорошо, хорошо, сделаем». Он положил трубку и громко, витиевато выругался. Почти 2 минуты и ни одного повтора. Я аж заслушался и еле удержался от того, чтобы не достать блокнотик и не законспектировать. Ну, собственно, у меня не было блокнотика, так что хрен с ним. Потом майор потянулся к трубке и нажал на кнопку. В сторожке у капрала, который кидал на меня злобные взгляды, зазвенел телефон. «Да, слушаю». Я одновременно слушал ушами капрала, а Шнырька слушал майора. «Скажи Галактионову, что через 15 минут его примут». «Да, просто так и скажи». «Вы примите?» — уточнил капрал. «Да какая тебе разница, капрал? Просто скажи, как я сказал. Все ясно?» «Да уж, все ясно». «Ну вот и чудненько». Капрал положил трубку, машинально расправил усы, нажал кнопку внешнего динамика. «Ваше благородие, подождите еще 15 минут, вас скоро примут». «Хорошо», — кивнул я, и через шнырьку взглянул, чем там занимается майор. А майор развел бурную деятельность. Прямо сейчас оружейка была вскрыта. Охранники надевали броню, что рассчитана была на внезапный бунт в изоляторе, и брали боевое оружие. Я улыбнулся и налил себе еще водички. Ночь была тяжелой, воды из меня вышло много, так что, думаю, от выпитого тут мной казна не опустеет. А вот если бы я призвал водного слайма, то, пожалуй, смог бы нанести им материальный урон. Я примерно понимал, к чему все идет, и готов был к маленькой схватке, если что. На полноценную битву, конечно, не рассчитывал, но я уверен, что канцелярия не пойдет на такое прямо у всех на виду. Я предупредил некоторых людей, таких как Андросов, что иду проведать одного заключенного на тот случай, если они снова скажут, что тут были мятежники или другие мифические существа. Тогда у меня будет несколько влиятельных свидетелей. Конечно, можно было так не рисковать и забить на графа, но я не мог. Тут дело в том, что это напрямую касается Анны. Этот Косицкий может знать то, что мне нужно. Моя вылазка в Триумф ничего толком не дала, а мне очень нужна информация для полноты картины. Поскольку я заинтересованное лицо, то попробую надавить тем, что это дело рода, и я его забираю. Но с каждой пройденной минутой, пока я пил воду, у меня зарождались сомнения, что все так и будет. Уж слишком рьяно охрана облачалась в доспехи и не забывала при этом даже про артефакты. Да что там артефакты? Они даже несколько разломных псов с собой притащили с ошейниками полного подчинения. Сильно они обидятся, если их питомцы пойдут против них. Можно проверить. Снаружи раздалась сирена, и я отправил Шнырьку туда. Он показал мне, как целая дюжина здоровенных внедорожников со знаками имперской канцелярии несется к нам. Вот они тормозят, и оттуда выскакивают до зубов вооруженные люди. «Сегодня ко мне прибыл кто-то важный?» Тут была машинка, марки которой я даже не знал, наверное, работа под заказ. А самое интересное, что Шнырька туда проникнуть не мог и очень злился, а еще просил больше энергии для этого. Из первого авто выходит чувак в закрытом шлеме, как у космонавта, и в окружении 4 бойцов подходит ко входу в ИВС, но благоразумно держится на расстоянии. Тут зашевелился капрал, долбанув по кнопке. Броневой экран упал сверху, закрыв его от меня. Только я успел услышать его восторженный возглас. «Нарушитель задержан!» — докладывает он кому-то. «Да ну!» Я аж усмехнулся от наглости такой. Во-первых, я как бы ничего и не нарушал, чтобы меня задержать. А во-вторых, я все еще стою на своих двоих, и мое оружие при мне. Что это за странные задержания такие пошли? Они еще так могут о моей ликвидации доложить. Или вообще сказать, что Галактионов и есть император. Странные люди. Впрочем, один повод я им таки дам. Мне не нравится быть закрытым, словно дикий зверь. Подошел к крепкой металлической бронедвери, которая упала, заградив мне проход, и дотронулся до нее рукой. Простое железо, ничего интересного. Даже артефактов не вмонтировали. Ну да, это же изолятор, зачем тратить лишние деньги на него? Напитал свой кулак энергией и ударил. Но перед ударом я вывел из строя 2 камеры, которые могли меня видеть. Шнырька скрутил им шеи и очень этому радовался, они ведь не живые. Удар получился как надо, и дверь смяла с первого раза, а со второго она слетела из петель. Я, конечно, здорово потратился на эти удары, но реально не было времени и желания торчать тут дольше нужного. Я направился в вестибюль, где меня должны были ждать гости. Да-да, они гости. Ведь это они ко мне приехали, как получается. Тем временем остальные бойцы повыскакивали из своих машин, да и охрана этого изолятора не спала. Они думали, что я не знаю, как меня все окружают. Подходил я к нужному месту спокойным шагом, не спеша, и даже оружие в руках не держал. Напротив, я руки засунул в карманы, показывая свое пренебрежительное отношение к ним. «Внимание, барон Галактионов! Это имперская канцелярия!» — раздался голос. «Выходи наружу, подняв руки!» Я улыбнулся и снова убрал руки в карманы. «Ну так я и хотел поговорить. Но только что это за маски-шоу вы тут устроили? И нахрена орать? Ты думаешь, что я тебя с 6 метров не услышу? Или у вас в досье написано, что Галактионов имеет проблемы со слухом?» «Это меры безопасности!» «Безопасности? От кого?» — я огляделся. «Я не вижу здесь ни орды монголов», — я посмотрел наверх, «ни пикирующих разломных тварей», — опустил свой взгляд под ноги. «И даже из-под земли зомби не лезут. Какая безопасность? О чем вы говорите?» «Прекратите дурачиться! Мы просто хотим поговорить!» Ну, насчет под землей я лукавил. Очень сильно лукавил. И когда Шнырька показал мне, кто там живет, я очень сильно удивился. Интересно только, как та тварь еще не выбралась из-под земли и не сожрала всех? Наверное, просто повезло, или она пацифист? Ну, тогда отправлю туда Шнырьку, пусть проведет дипломатическую миссию по своему пацифистскому брату. Правда, пацифисты тоже бывают разными. Убить человека для Шнырьки — табу, а вот спереть из машины тормоза на полной скорости — это расплюнуть. Я хотел еще раз спросить у него, какого хрена, но ему явно было не до меня. Он держал на мушке меня любимого, слушая что-то из гарнитуры. Ага, а вот и главный решил показаться. Шнырька подслушал для меня разговор, и я был в курсе. Интересно, какой здоровяк должен находиться в таком транспорте? Машинка реально была эффектной и не маленькой. Оказалось, что внутри находится никакой уже и не здоровяк. Просто этот костюм был ходячим экзоскелетом. Примерно таких же ребят я видел в замке Распутина. Хорошие костюмы, годные. Мне тоже нужны такие. Может, сейчас и поимею один. Парня я не знал, который находился в этой броне, но думаю, что очень быстро узнаю. Он как раз направляется ко мне со своей охраной. «Я командир силового крыла тайной канцелярии граф Румянцев!» Я не выдержал и рассмеялся. Многим причина моего смеха была непонятна, по правде говоря, я её понимал только Шнырька. «Так а ты пытался деда Васю оттрындюлить, и в итоге еле сдрыснул от него?» Я увидел непонимание в глазах пафосного графа. Я уже не мог сдержаться от смеха. «Ну, Петрович, Хрулев который! Помнишь, вы еще деда под шумок замочить хотели, но что-то пошло не так!» Я увидел, как кровь мгновенно прилила к лицу Румянцева. «Ты забываешься, барон?» «Да-да, забываюсь». Плевать мне было на то, что он сейчас врубил свою ауру и находится в артефактной броне. Я вот тоже имею ауру, и показал ему ее краешек. Бойцы его это хорошо поняли. И я вон тоже понял, раз сразу нахмурился. «Зачем ты здесь, Александр?» В первый раз назвал он меня по имени. «Ого! Он прямым текстом сказал, что я нежелательный гость канцелярии. Даже не знаю, гордиться этим или опасаться. Выходит, что они все знают о наших отношениях. А еще настолько опасаются, что решили перестраховаться и послать боевое крыло. Да только неужели оно у них лишнее?» «Как же хреново у вас тут работают сотрудники. Я, кажется, уже все сказал вашему охраннику, который здесь сидит, и даже майору». «Косицкий, и все? Нахмурился Румянцев-младший. «А ты что себе вообразил? Конечно, только ради него». «Тогда я должен тебя расстроить. Мы не можем тебе его отдать. Это дела канцелярии империи». Я вздохнул. «Это дела моего рода, и я тоже не могу отступить». В этот раз я говорил абсолютно без намека на веселье, на полном серьезе. «Как думаешь, я смогу вывести его отсюда, если захочу?» Румянцев улыбнулся. «Думаю, что нет», — покачал он головой. «Какой наивный». «Возможно, и нет», — пожал я плечами. Все же я не собирался идти против империи, а канцелярия — это империя. Другое дело мочить их по-тихому, когда пересекаются наши интересы. Это, я как понимаю, здесь приветствуется и очень даже практикуется». «Опустить оружие!» — внезапно приказал своим людям Румянцев. Сам тоже опустил и не спеша направился ко мне. Когда он уже почти подошел ко мне, то поднял руку и скинул ее в жесте, которые поняли его люди и принялись выходить из помещения. «Я хотел поговорить», — начал он. «Мы знаем много о тебе и твоих намерениях». «Вот тут я очень сомневаюсь». «А потому у нас для тебя кое-что есть. Но взамен ты забываешь про Косицкого навсегда». Следующее, что он сделал, Это раскрыл отсек за своей спиной и достал оттуда папку. «Можешь ознакомиться, времени у нас есть». «Интересные они люди. Местами даже я уже перестаю понимать, что происходит». Это была простая бумажная папочка, даже не информационный носитель 15-летней давности. На ней было написано «Род Голдсмитов» и стоял штамп «Обезврежено». А когда я её полистал, там мне всё и открылось. Если вкратце, то там было написано, что молодой и борзый Рафаэль Голдсмит, заработав состояние в Иркутске, решил покорить столицу и неожиданно перешёл дорогу триумфу. Рафаэль тогда ещё верил в торжество закона и порядка. Формально, с точки и того, и другого, он действовал правильно, просто использовал некоторые лазейки в законодательстве. Его же конкуренты привыкли действовать по-другому. Сначала Рафаэля вежливо прижали на дороге и сказали убираться из столицы. Рафаэль не понял и нанял охрану в дополнение к уже существующей гвардии и стал нанимать её в очень большом количестве, продолжая своё давление. В итоге Рафаэль неплохо так повоевал и местами даже одержал верх. Когда их война начала набирать обороты, то предприятия горели одно за другим и у триумфа. Легко было Голдсмиту наносить удары, когда у тех так много имущества, и всё нормально просто физически нельзя обеспечить охраной. Этот документ открыл для меня Голдсмита с новой стороны, но всегда есть «но». Терпение у триумфа кончилось. Жена была ликвидирована, дом Рафаэля взорван, охрана расстреляна, а он еле успел сбежать из столицы. В принципе, это была диверсия изнутри, или его ошибка, здесь не сказано. И даже так, он ещё мог вернуться и отомстить, продолжая войну. Да только, кажется, он испугался. Сильно испугался, когда смерть подошла так близко к нему. Мне такое было, честно, неприятно. Пострадая Анна, я сравнял бы с землёй целую империю. Возможно, не за год и не за два, но я бы пошёл до конца. Меня больше всего интересовало другое. Корпорация «Триумф» была очень порядочной организацией. У неё всё было по полочкам, у неё везде были ответственные исполнители. Так вот, в данном конкретном случае ответственным был Косолапов за проведение этой операции. И выходит, что я отомстил? Но, с другой стороны, Косолапов был всего лишь бездушным орудием, которое исполнял свою роль, а вот заказчики убийства, они были другими. Читая дальше документы, я улавливал информацию между строк. Ведь в эту папку документы вносились не поочерёдно, а по мере поступления. Ага, Косицкий имел допуск в дом Голдсмитов. Там он и совершил убийство, а затем активировал артефакт, который разнёс половину дома. Дальше, понятное дело, подоспела армия Триумфа. Пожалуй, эта папка стоит того, чтобы оставить Косицкого в покое. Она как дала много ответов, так и новые породила. Что такого знает этот грёбаный Косицкий, что мне передали папку буквально на блюдечке? Насколько он был опасен для канцелярии? Корпорация «Триумф», главный офис, 18 этаж. Зазвенел телефон, и Оборин раздражённо поднял трубку. «Ваша светлость, вам нужно на это посмотреть. Я отправил вам на экран камеры внешнего наблюдения». Герцог перевёл свой взгляд и увидел сразу две странные вещи. На стоянке для директоров в его модной и дорогущей байбах влетели какие-то ржавые шмыгули. Два охреневших охранника, которые хотели побить беспредельщика, сейчас лежали на травке и отдыхали, а сам гопник в спортивном костюме яростно размахивал руками, пытаясь привлечь к себе внимание камер. А Борин обалдел от такого. Подумать только. Его байбах перед его корпорацией. «Задержать!» — раздался его истошный крик, адресованный охране. Впрочем, охрана в эту ночь облажалась по полной. Они мало того, что не успели задержать, так даже опознать никого не смогли. У парня просто не было лица. Вся их хвалёная система слежки и опознавания оказалась бесполезной. Но на этом неприятности для «Триумфа» не закончились. Через несколько часов шмыгули влетели во все 32 машины, стоявшие на парковке корпорации. А там не было машин дешевле 100 тысяч. «Это шутка такая!» — психовал Оборин. «Откуда они, мать его, берутся? Я же приказал выставить охрану!» «Её вырубили. А специалисты всё спихивают на неполадки в системе. Им не пришёл вызов». «Как такое возможно?» Уже натурально перешёл на вой Оборин. «Всегда проходил, а сегодня нет». «Наверное, заглушили». Начальнику службы безопасности «Триумфа» и так было ужасно стыдно. Беседа проходила ещё битый час, и всё это время они ждали нового нападения, да только оно, само собой, не случилось. Конечно, зачем нападать, когда возле корпорации ошиваются уже лучшие её бойцы, которые даже с Абсолютом смогут справиться, навалившись кучей и действуя слаженно. «Ладно, ты мне скажи, что это может означать? Мелкая пакость?» — спросила Борин своего СБшника. «Сомневаюсь», — покачал головой седой мужчина. «А что тогда?» «Война», — совершенно спокойно ответил тот. «Какая к черту война?» — ударила Борин по столу, но не разломал его, так как сдержался. Мужчина задумался, стоит ли говорить свои догадки, но все же решил, что стоит. «Настоящая бандитская. У мелких банд есть традиция. Когда они кому-то объявляют войну, то воруют самый дешевый транспорт и просто врезаются на них в витрины заведений, транспорт или людей того, кому объявили войну. И чем больше таких происшествий, тем сильнее их намерение». «Бред!» — покачал головой Оборин, который не поверил в такое. «Интересно, кто это сделал?» «Интересно другое», — решил вмешаться мужчина. «Почему в этих корытах не было водителей?» А Борин, конечно же, не поверил этому и близко. Приказал копать во всех направлениях, найти и наказать тех, кто это сделал. А еще у него вдруг разболелась голова, из-за чего он задержался на работе, и примерно в 5 часов утра к нему забежал его личный телохранитель. «Босс, да!» — выдал сходу парень. «Ну что еще, сука, случилось? Снова долбаные шмыгули!» Больше в шутку, чем за правду, сказал Борин. Он не верил, что через такую охрану кто-то снова сможет прорваться на шмыгулях. «Снова? И опять их было штук 30? Нет, 7. Как-то очень грустно выдал его охранник. «Ну, 7 — это мало», — сжал зубы Оборин. «Чей транспорт пострадал в этот раз?» Приготовился он получать неприятные новости. Но охранник не спешил с ответом. «Ничей. Шмугули прилетели в ваши апартаменты». Оборин улыбнулся с этой смешной шутки, в смысле, что сейчас посмеется, а потом накажет шутника, но охранник не смеялся. «На 30-й этаж?» — осторожно уточнил Оборин. «На 30-й этаж», — выдохнул охранник. Через час после того, как Оборин обессиленно упал в свое кресло от непрекращающегося потока матов, на ноги были подняты все боевые силы их корпорации.